Глава 19. Слишком эмоциональная реакция инспектора на письмо из министерства меня удивила и напугала, но оставаться и послушать, что дальше, было очень неудобно. Поэтому я на несколько секунд застыла, пока дверь легонько не подтолкнула меня вперед, но в свой кабинет в итоге зашла. И как теперь спокойно работать, зная, что там в приемной происходит какой-то кошмар? Я же с ума сойду от любопытства. Отвлечься решила старым проверенным способом – работой. Взяла ворох отчетов об успеваемости первокурсников, зарылась в них с головой и постепенно втянулась. И когда ко мне зашел секретарь, я выглядела уже вполне нормальным деканом, с упоением делающим заметки на полях отчетов. «Декан Элмин, вас и ваших коллег срочно собирают у ректора Грика». «Сплошные совещания». «Не так себе обычно представляешь увлекательный остросюжетный детектив». Нас вновь рассадили вокруг стола, но на этот раз Ишер не выглядел таким изысканным, как с утра. Он напоминал взъерошенного зверя. Казалось, сейчас начнет рычать. «У нас непредвиденные обстоятельства», — начал он без предисловий. «Я получил депешу, в которой просто невероятные новости. Сегодня ночью магическое излучение ключа города было зафиксировано в Делиэше. Артефакт каким-то образом покинул пределы Академии». «Не может быть!» Степенный Эрнольд Грик мигом растерял свое обычное спокойствие и даже привстал. «Ключ находится в моем кабинете, в несгораемом сейфе, под нерушимым колпаком. Давайте проверим прямо сейчас, на месте ли он». «Это может сделать один из хранителей», — ледяным голосом сказал Ишер. «Я попрошу декана Иллера открыть сейф. Помнится, вы артефакт туда и помещали». Глава бытового факультета взволнованно подошел к встроенному в стену большому хранилищу. Ишер подал ему отпирающий жезл. Элиас бормотал отпирающее заклинание, и я видела, как его потряхивает. На лысине выступили крупные, как слезы выпускницы, капли пота. Тяжелая дверь открылась. Вокруг нее клубился то ли пар, то ли дым. Я знала, что это просто для создания устрашающего эффекта. Иллер отошел в сторону, чтобы все убедились. Полусфера на месте, и артефакт все так же маняще поблескивает под куполом. «Вот видите, инспектор, ключ от Делиэша там, где ему и пока что положено находиться», — сказал ректор. «Как бы то ни было, этой ночью кто-то из вас», — Родрик обвел взглядом нас пятерых, — «кто-то из вас ходил выгуливать этот атрибут власти. И что же с ним делали?» — спросил Вебс. «То, что совершил бы ребенок, которому в руки впервые дали ключик. Как думаете, Лавиния, о чем я?» «Если дитя найдет ключ, то, скорее всего, будет тыкать его во все замки подряд», — пожал я плечами. «Совершенно верно», — напряженное лицо инспектора немного разгладилось. «Да, в основном ключ используют как атрибут, то есть предъявляют, чтобы подкрепить какое-нибудь распоряжение. Но нельзя забывать о том, почему его назвали именно ключ, ни жезл, ни печать, потому что он и на самом деле позволяет отпирать хранилище с сильнейшими магическими артефактами». «Удалось узнать, что именно им пытались открыть?» — с волнением спросил декан стихийного факультета Митрель Аниэль. «Не просто пытались». Ишер рубанул ладонью в воздух, и я увидела, что ногти на его пальцах удлиняются, обретая вид драконьих когтей. Родрик смог быстро успокоиться и втянуть их обратно. Некто побывал в главном хранилище артефактов, проник в отсек запретной магии. Пока неизвестно, что он там именно взял. Кроме того, отмечена активность на монетном дворе. Опять же, не установлено еще, есть ли ущерб. Потому что хранитель ключа в своем праве, а значит, его действия не фиксируются магическими радарами. И что это за полная безнаказанность? Слезы выпускниц на челе Элиаса Иллера укрупнились. Постепенно специалисты установят, что исчезло в хранилище и на монетном дворе. Путем ручного пересчета. И надеюсь, к тому времени запретные артефакты не найдут применения у преступника. Мы все переглянулись. Новость просто ужасная. И самое гадкое, среди нас сейчас совершенно точно находится виновный. Потому что лишь хранитель мог провернуть такое.